из материалов печатных изданий СМИ. Прошло 6 суток, а следствие так и не продвинулось в расследовании обстоятельств гибели 4 работников милиции, несших службу по охране запретной территории вокруг зоны отчуждения, и 2 неизвестных, обнаруженных неподалеку в лесополосе. Напомним, 3 милиционера от полученных ранений погибли на месте, 4-й был найден мертвым в 5 километрах от места происшествий. И судьба еще одного милиционера до сих пор остается неизвестной. Из достоверного источника корреспонденту нашей газеты стала известна рабочая версия оперативников, принятая следственной комиссией за основную. Согласно их выводам, на основании добытых фактов, служивые позарились на крупный куш, ранее обнаруженный ими у 2 неопознанных лиц, оказавшихся в районе запретной территории. Очевидно, при дележе награбленного, в завязавшейся драке, дело дошло до применения оружия. Когда все было кончено, место происшествия на служебной машине покинули 2. Позже одного из них нашли мертвым. А через день армейским патрулем был обнаружен искореженный и сильно обгоревший служебный автомобиль. Место нахождения еще одного участника ЧП неизвестно, находится в розыске. Происшествие получило огласку и произвело большой резонанс в обществе. Не дожидаясь выводов следственной комиссии, начальник департамента милиции охраны подал в отставку. По мнению известного аналитика, силовые структуры в нашей стране уже давно выродились, и свежая кровь в руководстве этой закостенелой структуры не помешает. Конец цитаты. Киев, 5 июня 2013 года, 10 часов 30 минут. Гулко цокая каблуками по паркетному полу, к двери своего рабочего кабинета приближалась Галина Григорьевна. За ней, неся в руке пухлую кожаную папку и смотря себе под ноги, следовал работник возглавляемого ею отдела. Бросив ключи на стол, хозяйка кабинета подняла жалюзи и приоткрыла окно. В комнату проник уличный зной. Поморщив носик, Галина Григорьевна закрыла створку и взяла в руки пульт от кондиционера. «Что-что, а звездюлей начальство выписывать умеет. Мы уже месяц скрещиваем ужиков с ежиками, и никаких результатов. По делам же нам. Мы провели колоссальную работу. Это да, только судят у нас по конечному результату. А реальных наработок у нас с Гулькин нос. Скажи мне, Славик, за то время, что меня чехвостили, что-нибудь новенькое появилось по операции «Манта»?» «Да». «Я только что из информцентра. Наш агент благополучно вошел в контакт с Катериной. Она находится в режиме активного поиска. Сейчас они движутся на рассоху. Есть интересная деталь. У нашей Катерины появился спутник. Молодой мужчина, около 30-35 лет. Матильда считает, что их объединяет общая цель. Они ищут людей, имеющих такие прозвища. Шершень, Кощей, Стаффорд». «Интересно, почему именно их? И откуда они взяли эти прозвища?» Подчиненный пожал плечами. «Не знаю. Дать поручение Матильде?» «Да, обязательно. И с матерью Катерины нам просто необходимо пообщаться. Что по охранной фирме, наблюдающей за квартирой?» «Мы вышли на заказчика». «Отлично. Здесь, пожалуйста, поподробнее». Порывшись в бумагах своей пухлой папки, докладчик извлек необходимый лист. «Прошу прощения, я еще не успел ознакомиться с рапортом». «Значит, картина такая. Владельцы этой квартиры выехали за границу. Ежемесячная оплата за квартиру ложилась на счет в банке. По желанию владельцев за своевременной оплатой и сохранностью квартиры следит адвокатская контора, услуги которой оплачены хозяевами на 2 года вперед». Ненадолго замолчав, он пробежался по листу внимательным взглядом. «Так, вот, в контору явился некий субъект, предоставил доверенности письмо от хозяев квартиры. Смысл письма сводился к тому, что у хозяев есть веские опасения в том, что их квартиру хотят у них незаконно отобрать, и просят проконтролировать по этому поводу квартиросъемщиков. Заказчиком этих услуг от имени хозяев квартиры оказался небезызвестный в криминальных кругах Саплин Аркадий Гаврилович, 1981 года рождения. Имеет 2 судимости. С последней ходки откинулся 3 года назад. Получил же срок за вооруженный грабеж. В среде заключенных пользовался авторитетом. После одной из мелких разборок получил кличку Стаффорд. Последнее место работы – ЧП у Катруси, сапожник. По месту регистрации не появлялся с 31 мая сего года». «Как интересно получается. Куда уходит информация от адвокатской конторы?» «Инфо уходит на электронный адрес. Наши спецы проверили его. Ящик посещают 2 раза в день с IP-адреса провайдера, расположенного на Мальдивских островах». В кабинете наступила тишина. Пауза затянулась, но Галина Григорьевна все еще размышляла. Затем, откинувшись на спинку кресла, обратилась к докладчику. «Вот что, Славик, нам нужно узнать об этом Стаффорде как можно больше, особенно его контакты за последние 1,5 года, и нам нужна фотография этого спутника Катерины. Сдается мне, мы наконец-то зацепились за что-то существенное. Теребя пальцами ожерелье, она снова углубилась в свои размышления. Откуда Катерине известен Стаффорд? Или это просто совпадение? А может, это тот субъект, который увлек в опасный мир ее сестру? Мне понятно одно. Люди, которых ищет Катерина, как-то связаны с разыскиваемой нами лабораторией. Но кто скрывается за этими кличками? Какую они играют роль в этих грязных делах? Вопросов много. Территория зоны отчуждения, научная лаборатория, ЛБР номер 2905/3. 5 июня 2013 года, 11 часов 30 минут. Я разобрался, в чем здесь проблема. Хорошо, Павел Николаевич. Дайте мне еще 5 минут, и неисправность будет устранена. Добро. Тутатис положил трубку телефона. Чередой ловких и быстрых движений он прикрутил крышку электронного блока. Взяв устройство в руки, энергично покинул мастерскую, направившись в узел связи. Поднявшись по лестнице на второй этаж, Тутатис взялся за ручку тяжелой металлической двери и, прислушавшись, остановился. Через перегородку к нему доносился голос профессора. «Несомненно». «Да». «Удивительно интереснейший экземпляр. Обратили внимание на то, что наши датчики новой серии при настройке на максимальную чувствительность реагируют на нее как на аномалию. Физиологически никаких изменений мы выявить не смогли. Но у нас, по сути дела, и условий-то нет. Она сама утверждает, что ее содержали в каком-то подземелье и, возможно, проводили над ней опыты. Она точно не помнит. Можно сказать, амнезия». «Бежала». Затрудняется ответить. Кроме этого, Асаин обратил внимание на такую ее особенность, пока они следовали к нашей лаборатории. Девушка, не пользуясь никакими приборами, целенаправленно обходила аномалии еще до того, как у наших сотрудников срабатывали детекторы. Не исключено. Она может оказаться проектом какой-нибудь засекреченной лаборатории, непонятно какой страны. Здесь кого только нет. В любом случае затягивать нельзя. Как можно скорее присылайте вертолет. Значит, только послезавтра. И то, возможно, будет, возможно, нет. Ну, вы думайте, а я отправлю вам снятые с нее нашей аппаратурой данные. На мой скромный взгляд, очень необычные. Хорошо, до связи. Тонко скрипнули навесы. Тутатис вошел в комнату связи в тот момент, когда профессор положил телефонную трубку на рычаг аппарата. Щелкнув тумблером рации, он повернулся в сторону вошедшего. «А, наконец смогу сегодня воспользоваться благами цивилизации в полной мере?» «Конечно, Павел Николаевич, все готово. Вы позволите?» Управившись в узле связи, Тутатис вернулся в мастерскую. Собирая инструмент, он уныло глянул в сторону груды различной аппаратуры, которую ему необходимо проверить и в случае чего настроить. «Что-то не хочется мне возиться с этим хламом», — махнул рукой. «Все равно здесь работай на 3 дня. Завтра и начну». Усевшись на стул, он размышлял о словах профессора, мимодумно крутя в руках пробник. «Нет сомнений, в этой девушке чувствуется нечто скрытое и таинственное, даже, может быть, загадочное. И это несмотря на то, что она открыта, как дитя». Он встал из-за стола, прошелся вдоль стеллажа. «Здешние приборы до смешного просты, но достойно выполняют свое предназначение. И эти приборы действительно реагируют на нее, реагируют как на аномалию». Он снова сел за стол и, откинувшись на спинку стула, уставился в потолок. На его лице появилась мечтательная улыбка. Несмотря на то, что ей пришлось пережить, она по-прежнему открыта миру, легко идет на контакт. Такие красивые глаза. А какая у нее утонченная мимика, ее улыбка, манера говорить, тонкие чувственные пальчики. Диана обладает гибким умом и фигурой богини. Он быстро покинул стул и, ухватившись за перекладину над входом, подтянулся около 30 раз. «Что-то я отвлекся», — он посмотрел на часы. И почему-то с тревогой подумал. «Интересно, какие методы будут использоваться для ее обследования? Думаю, здесь есть большая вероятность, что она попадет под колпак спецслужб». Жаль девчонку. Хотя, возможно, поэтому профессор не передавал ее личные данные на Большую Землю. Можно будет попробовать разговорить Василия. В крайнем случае, если девушка действительно будет иметь ценность, переброшу ее на лунную базу. Научная лаборатория ЛБР номер 2905/3. 5 июня 2013 года, 17 часов 45 минут. «Нам необходимо установить астру. Вот здесь». Профессор ткнул карандашом в точку на карте. «Всего в 2 километрах от нашей лаборатории. Это будет 30-й по счету устройство и последнее звено в общей цепи, размещенной по всей зоне оборудования. Все они будут связаны в одну систему. Когда она заработает, мы сможем наблюдать за большинством процессов, происходящих в зоне, особенно в ее центре. Асаин отметил координаты места установки на своем КПК. Кого мне взять с собой? Пригласите Тутатиса. Ну, а я хочу вам напомнить, оборудование очень дорогостоящее. В случае незапуска или отказа систем, возвращайтесь назад вместе с ним. И прошу вас, не забывайте о мерах личной безопасности. Не волнуйтесь, Павел Николаевич. Все будем делать по чертежу, чтобы не было... Ладно, ладно, знаю я эти ваши присказки. Ну, с Богом. Через 20 минут Асаин и Тутатис покинули лабораторию, потянув за собой небольшую тачку, полностью нагруженную блоками с электронным оборудованием. Над картой склонились два человека. Сделав умные лица, они шепотом совещались, изредка бросая взгляды сквозь ветки низкорослого дерева на собранную из металлических контейнеров конструкцию научной лаборатории. Группа Ворона потеряла девушку вот здесь. Получается, что в радиусе 7 километров это единственное место, где она может получить помощь. Это только если она знает, где находится и куда ей нужно идти. Резонно. Но мы предположим, что девушка находится именно там. Просто предположим. В природе так бывает. Два корабля среди простора океанов сталкиваются, как будто им места не хватает. Вот и наша девочка могла совершенно случайно выйти на ученых. Допустим, это действительно так. Стопудово яйцеголовые не отдадут ее. А идти на штурм этой консервной банки мы сейчас не сможем. Что делать будем, командир? Старший группы присел на заваленное дерево, положил оружие на колени. Люди, живущие наукой и ради науки, как бы не от мира сего. В своей профессиональной деятельности они могут достичь заоблачных вершин. Но на житейском уровне ориентируются в жизненных ситуациях довольно слабо. Думаю, взять их нахрапом. Не давать им опомниться. И пока у них крыша не станет на место, увести девушку. Не буду сейчас спорить с твоими убеждениями, но каким таким нахрапом ты собираешься заставить ученых выдать девчонку? Ну смотри, мы не знаем, есть она там или ее там нет, и не было. А сами хозяева нам не признаются. Подумай, что бы ты, к примеру, сделал на месте руководителя этого заведения? Здоровяк с минуту молчал. Думаю, лишний рот им не нужен. Как можно быстрее при удобном случае отправил бы ее на Большую Землю. Вот, мы должны стать этим удобным случаем. Выдвигаемся всей группой. В помещение зайду я один. По лаборатории разнесся звонок домофона. Василий отложил в сторону папку с бумагами. Кого это к нам принесло? Окинув быстрым взглядом молодого парня, стоящего в вестибюле комплекса, незнакомец, жестко вцепившись взглядом в его глаза, быстро, но очень уверенно заговорил. «У нас мало времени. Мне нужен руководитель лаборатории, профессор...» Он вытащил из кармана блокнот и начал перелистывать листы, как бы ища записанное им ранее имя. «Павел Николаевич?» «Да, совершенно верно». Василий кивнул и быстро удалился, предложив гостю присесть на скамейку. Через несколько минут в холл вошел пожилой мужчина в сопровождении своего молодого коллеги, отправившегося за ним. «Здравствуйте!» «Доброго вам дня! И дай вам Боже здоровья! Павел Николаевич, мы за Дианой!» Профессор удивленно вскинул вверх брови. «Но мы с Максимом Павловичем договаривались за вертолет. У нас скопилось несколько удивительно интереснейших предметов, подлежащих немедленному изучению. Их также необходимо доставить в центр. Вы с транспортом?» «Нет, профессор. О ваших договоренностях с Максимом Павловичем мне ничего не известно. Моя группа возвращается с задания. Мы проходили рядом, как нам поступила команда забрать девушку и припроводить ее к месту назначения. Сами понимаете, мы люди военные». В это время хрюкнул селектор, и старый динамик продребезжал. «Профессор, на связи Максим Павлович». Гость хмыкнул. «Это по нашу душу. Но я повторюсь, у нас мало времени. К 8 часам мы уже должны выйти на точку. Хотелось бы не затягивать с приготовлениями, Павел Николаевич». Но немного задумавшись, как бы в нерешительности, профессор поднес руку к селектору. Но, взглянув на гостя, решительно нажал кнопку. «Сообщите, пожалуйста, Максиму Павловичу, я свяжусь с ним позже». И тут же, повернувшись к Василию, добавил. «Значит, она все-таки их заинтересовала». «Подготовьте девушку, снабдите ее легким изолирующим комбинезоном». В спешке прошло 30 минут. Провожать Диану вышли всей лабораторией. Подождав, пока цепочка людей скроется за ветвями кустарника, профессор с легкостью вздохнул. Вот и ладненько. Несомненно, эта девочка представляет одну из тысяч различных загадок зоны. Неизвестно, какая опасность затаилась в ней. Пусть с этим разбираются компетентные в таких вопросах ученые и с соответствующим оборудованием. Поднявшись в узел связи, Павел Николаевич щелкнул тумблером радиостанции и поднял трубку телефонного аппарата. «Говорит профессор Бондарчук, Соедините, пожалуйста, с Максимом Павловичем». В телефонной трубке раздался щелчок. «У аппарата». «Бондарчук беспокоит. Вы звонили мне?» «Да, профессор, здравствуйте. Присланные вами показатели сканирования действительно представляют для нас интерес. Ее данные сразу же были засекречены, так что огласку этому делу придавать не будем. Военные для такого дела передали нам летную единицу. И завтра утром у вас будет вертолет. Приготовьте девушку к перелету». Профессор провел ладонью по лицу. «Как вертолет? Но я только 10 минут назад проводил ее в центр с военными сталкерами, которые прибыли по вашей просьбе». После длительного молчания телефонная трубка воспроизвела вздох. «Военных сталкеров я не просил о такой услуге». «Да уж, дело принимает нежелательный оборот. Кто знает, возможно, действительно существует некая секретная лаборатория. Сделаем так. Ее данные и ваши замеры я передаю в особый отдел. А вы, профессор, напишите полный отчет о пребывании девушки в вашей лаборатории. Как к вам попало, что рассказывала. В общем, все-все. Такие дела нельзя пускать на самотек. Это чревато большими неприятностями». В 21:00 на базу вернулись Асаин и Тутатис. Уставшие, но в хорошем расположении духа, они переступили порог лаборатории. Тутатис сразу же почувствовал витающую в атмосфере напряженность. Оставив напарника в холле исследовательского комплекса, Асаин отправился доложить профессору о выполненной работе. А Тутатис прямиком двинул к Василию разузнать, что здесь произошло в его отсутствие. «У меня самого душа не на месте». Василий, непонятно зачем, но довольно деловито, перелаживал листы бумаги из ящика стола в пухлую папку и старался не смотреть на собеседника. «Больше всего обида берет за то, что нас обвели вокруг пальца, как мальчишек». «Что сказал Павел Николаевич, когда узнал о свершившейся ошибке?» «Сокрушался. Потом засел писать объяснительную записку для особого отдела СБУ». «Похищение человека не шутка. А здесь еще...» «Снятые с Дианы данные, несмотря на наше устаревшее оборудование, можно сказать, шокирующее. Электромагнитный резонатор нам выдавал такое...» «Профессор сразу меня предупредил, чтобы я никому ни слова». Он понизил голос до шепота. «По-моему, она вообще не человек». «У профессора есть предположение насчет того, кто мог ее похитить?» «Есть несколько вариантов, но Павел Николаевич считает, что Диана, скорее всего, проект одной из засекреченных лабораторий. Это также можно предположить из ее рассказов». «Чем ей это может грозить?» «Ей? Не знаю. А вот нас, как свидетелей!» Он шмыгнул носом и умолк. Но Тутатис понял, что Василий имеет в виду. «Если это дело сделать достоянием общественности, то, может быть, и пронесет. Неизвестный доброжелатель не может нанести нам вред, так как в противном случае косвенно подтвердит информацию, которую мы донесли к сознанию общественности». «Да нам и доносить-то нечего. Все, что здесь происходит, не предается огласке. Если честно, у меня есть надежда на то, что нам просто порекомендуют забыть об этом инциденте». Сочувственно похлопав Василия по плечу, Тутатис оставил его в покое. По пути в свою комнату его телефон получил новое сообщение. Закрывшись на ключ, Тутатис активировал устройство. Получатель: Ксандр Рик, личный номер. Отправитель: профессор ЭИТЭ Зольден СПА. Категория сообщения: Си. Тема: выписка из протокола проведенных исследований многоуровневых голографических снимков аномального участка планеты B826/K. Нами завершено исследование многомерных голографических снимков аномальной зоны с использованием различных частотных фильтров. Сам центр зоны в радиусе 10 км исследовать не удалось. Снимок смазан, нечеток и совершенно не просматривается. Есть предположение, что там протекают какие-то сверхскоростные процессы. Какие именно, пока затрудняемся сказать. Учитывая зарегистрированные нами изменения, произошедшие в структуре Вселенной, можем с уверенностью констатировать, в вихревом потоке идет процесс образования паутины, нового типа реальностей. Новорожденная система имеет точку интеграции с многомерной сетью реальности нашей Вселенной и осваивает доселе неизвестные области мироздания. Думаю, в противном случае мы вообще не узнали бы о ее существовании или рождении. К данной точке соединения пространственно-временного континуума двух систем вы находитесь ближе всех нас. Предполагаем, что данный процесс будет продолжителен во времени, и, возможно, в нем будет задействоваться все больше пространства. Возможно, будут возникать новые точки интеграции. Возможно, достигнув определенного уровня, новая Вселенная отпочкуется, превратившись в самостоятельную замкнутую систему. Но последствия данного феномена для привычной нам Вселенной мы пока не можем предсказать. Вопросов много. Наша цель – дать на них правильные ответы. Через 70 часов наше научно-исследовательское судно будет готово к прыжку. Сейчас ведется сбор и загрузка, на ваш взгляд, необходимого оборудования. Как только вы определитесь с местом развертывания лаборатории и будете готовы встретить наш транспорт, корабль прибудет в течение часа после вашего сигнала». Прочитав сообщение, Тутатис задумался. «В принципе, я знаю о зоне все, что знают люди. И даже больше. Думаю, выжить в данных условиях не составит для меня большого труда. Процесс адаптации можно считать окончен. Пришло время приступить к выполнению своей миссии. Но как мне уйти достойно? Честно говоря, я уже привык к своему окружению. И исчезнуть вот так просто не хотелось бы». Он достал из-под кровати рюкзак. «Я извещу профессора о своем уходе. Типа уволюсь. А сам направлюсь в погоню за Дианой. Эта девушка мне необходима. Она вошла в контакт с одним из феноменов этого мира и претерпела серьезные изменения. Это действительно очень ценный экземпляр. Ее непременно нужно отправить в исследовательский центр моего института. А исчезновение девушки можно объяснить просто. Например, гибелью в одной из ловушек зоны». Он затянул горловину вещмешка. «Решено». Тутатис окинул взглядом временное жилище и быстро покинул комнату. Проходя мимо кубрика Дианы, он остановился. Немного подумав, вошел внутрь. Постель была аккуратно застелена. Книги из библиотеки лежали стопочкой на тумбочке, а рядом находилась сложенная из тетрадного листа зверушка. Взяв бумажного зверька в руки, он заметил местами просматривающийся текст. Конструкция зверька не устояла перед нажимом и легко развернулась. «Я всего-навсего слабый человек. Эта ноша тяжела для меня. Артефакт зоны, который попал мне в руки, по своей сути является ключом к чему-то огромному, таинственному и непостижимому. Что находится за той гранью, которую он может открыть, я не знаю. Тем более не могу брать на себя такую огромную ответственность». Откинув подушку, Тутатис увидел квадратный контейнер черного цвета. Не задумываясь, он спрятал его в своем рюкзаке. «Разберемся, что за ключ такой». Василий прислушивался к доносившимся из-за двери профессорского кабинета отрывкам разговора. «Я категорически против. Вы подвергаете себя бессмысленной опасности. С чего это вдруг вы решили нас покинуть и отправиться неизвестно куда и неизвестно зачем?» «Да что вы о себе возомнили? В конце концов, вы подписывали контракт. При его одностороннем разрыве именно вы потеряете гораздо больше, чем думаете». «Что? Этим должны заниматься компетентные в своем деле люди, а не герои-любители. Вы не видели этих сталкеров, а я видел. Поверьте, у них хищные лица, и очков они на них не носят». По ту сторону двери бушевали страсти. Но на удивление работников научной лаборатории профессор таки разрешил Тутатису уйти. «Знаете, я снимаю с себя любую ответственность. Это ваше решение. Вы уволены». Василий поежился. Рядом стоящий Асаин тяжело вздохнул. Тутатис вышел из кабинета профессора, молча пожал всем присутствующим руки и уверенным шагом направился к выходу. Система блокировки шлюза сама собой отключилась. Лишь только внешняя дверь, гулко громыхнув, закрылась, и блокировка вновь перешла в штатный режим, Василий вспомнил о заблокированном шлюзе, удивленно уставившись на чип-карту в своих руках, без которой система охраны блокирует выход. «Как у него получилось выйти?» Асаин, до конца не поняв вопроса, пожал плечами. «Влюбился, наверное». На землю опустились сумерки. Сверчки устроили оглушительную какофонию, стараясь перекрыть децибелы своих соперников. Ближе к горизонту, за верхушками деревьев, облака приняли легкий желто-розовый оттенок. На небосводе виднелся молодой месяц. Тутатис скомкал в руке тетрадный лист с посланием Дианы. Мысленно представив ее образ, внутренне настроился, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Через пару минут, поправив на плече лямку рюкзака, он уверенным шагом покинул территорию научной лаборатории. Юго-восток. Она движется на юго-восток. Где-то на территории зоны отчуждения. Раннее утро. На востоке разгоралась утренняя заря. Старший группы закончил переговоры по рации. Развернувшись, он не торопясь направился к своей группе. По мере сокращения расстояния между ним и местом привала, взгляд наемника, закаленного жизнью в аномальной зоне, полной опасности и лишений, сконцентрировался на черноволосой девушке, усердно уплетающей свой бутерброд. За все время их путешествия она не проронила ни слова. Как-то обреченно и безоговорочно Диана выполняла распоряжение наемников, двигаясь в центре группы. Следуя заданным маршрутам, несколько раз они занимали круговую оборону вокруг девушки. Но к их удаче во всех этих опасных моментах обходилось без пальбы и кровопролития. Как-то пару раз невдалеке они слышали бормотание кровососа, и кровь стыла в жилах от ужаса. Пару раз стаи собак и диких кабанов проходили мимо в опасной близости от группы, не замечая потенциальной жертвы. И старший группы, дабы не испытывать судьбу, корректировал маршрут, стараясь не входить в опасное сближение с мутантами. Почувствовав на себе взгляд, девушка подняла голову, посмотрев на приближающегося к ней человека. Остановившись от нее в двух шагах, наемник кивнул ей головой. «Потерпи, солнце, нам навстречу вышла группа поддержки. Глазом моргнуть не успеешь, как будешь дома». Диана замерла, прекратив жевать, как бы обдумывая услышанное. В этот момент наемник, стоящий в охранении, вскинул оружие, успев выкрикнуть «Контакт!» и тут же начал оседать, закручиваясь по спирали. Раздался выстрел. Оружие вывалилось из рук, наемник попытался вскочить, но с неописуемым удивлением в глазах снова упал. Девушка ничего не успела сообразить. Кто-то схватил ее за шиворот и потянул к густо растущему кустарнику. Кто-то закричал «Контролер!» Еще через несколько секунд земля ушла у нее из-под ног. После яркой вспышки она ощутила сильный удар и потеряла сознание. Тутатис нагнал группу наемников только под утро. Он знал, Диана где-то совсем близко. Обогнув густой кустарник, он начал спускаться с пригорка, как в его поле зрения попал стоящий вдалеке вооруженный человек. Его заметили не сразу. Прячась в высокой траве, иногда переползая от куста к кусту, он смог приблизиться к ним метров на 50. Караульный все-таки обнаружил его, подняв оружие в сторону предполагаемой угрозы. Тутатис поднялся на ноги, выставив руки вперед ладонью от себя. Он хотел было крикнуть, что безоружен, но, уже зная, что караульный потянул за спусковой крючок, мысленно поймал его и, сделав еле заметное движение кистью руки, провел психические кумулятивные воздействия. Выстрел раздался уже тогда, когда человек в недоумении падал на землю, забыв, как держаться на ногах. В лагере поднялась тревога. Тутатис успел сделать всего несколько шагов, набирая полную грудь воздуха, как в его сторону, в небо по дуге, взметнулась черная точка. В голове пронеслось «Граната!». Мгновенно просчитав ее траекторию, он уже перенес центр тяжести на другую ногу, чтобы пуститься на утек, как движение гранаты в воздухе стало замедляться. Вокруг нее концентрировался искрящийся туман. Усиливаясь, он становился бледно-розовым, затем алым с темно-голубыми включениями. Так же, как и наемники, Тутатис не мог оторвать взгляда от разворачивающегося перед ним явления, завораживающего сознание присутствующих своей неестественной красотой. Взрыватель гранаты детонировал взрывчатку. То, что дальше произошло за доли секунды, людям показалось растянутым на минуты, но результат был один. Яркая вспышка выжгла сетчатку глаз. Затем мощный удар, разрывающий все в клочья. Территория зоны отчуждения, база нарколаборатории, 6 июня 2013 года, 10 часов 45 минут. Шершень остановился возле двери, ведущей в кабинет хозяина базы. Прислушался. Напустив на себя озабоченно встревоженный вид, постучал. «Входи, входи. Давно жду. Девушка у нас?» Мельком взглянув на вошедшего, Кощей отпил из хрустального бокала золотистого цвета напиток. Сладко причмокнув, жестом указал на кресло. «Докладывай». Собираясь с мыслями, Шершень удобно уселся напротив хозяина кабинета. «Наша группа вернулась ни с чем, потеряв по пути одного человека». Лицо Кощея побледнело. Раздался хруст треснувшего бокала. Облизав губы, он аккуратно отставил его к левому краю стола. Несмотря на то, что на лице его не дрогнул ни один мускул, хозяин кабинета, как завороженный, уставился на капающую с ладони кровь. Шершень порылся в боковом кармане нарукавника. Кашлянув, чтобы привлечь к себе внимание, протянул хозяину перевязочный пакет. Нарушив вакуумную упаковку перевязочного материала и занявшись своей рукой, Кощей обратился к собеседнику. «Подробности». По словам старшего группы, они подходили к месту встречи, как впереди что-то ярко вспыхнуло, и по земле прокатился мощный раскат грома. Все электронные устройства, находившиеся при них, вышли из строя. Уже прибыв на место, группа обнаружила почти идеально круглой формы пятно лунного пейзажа в диаметре около 100 метров с высокой плотностью аномальной активности. Близко они подойти не смогли. Там энергия буквально бурлит, как в кипящем котле. Говорят, даже эффект ореола гравитационной фокусировки видь. А вот ведущий Гаву поймал и угодил в карусель. Земля ему пухом. Старший группа уверен, в живых там никого не осталось. Шершень умолк, уставившись на носки своих ботинок. Кощей откинулся на спинку кресла. «Запасные варианты для встречи ранее оговаривались?» «Нет». Наемники вошли в указанный нами квадрат и передали координаты своего положения. Ну а мы выслали своих людей им навстречу. В кабинете воцарилась тишина. Было слышно, как шумит компрессор, накачивающий воздух в аквариум. Так прошло около 5-7 минут. Кощей достал из ящика стола небольшой куб темно-коричневого цвета. Долго вертел его в руках. «Это все, что осталось от моего проекта. А ведь я не привык проигрывать». Он пристально посмотрел на шершня. «Жаль. Придется свернуть свою игру в этом направлении и огорчить наших западных коллег. Моих поставок в Старый Свет уже не будет». Шершень хотел было что-то сказать, но собеседник жестом остановил его порыв. «Да, да, они перевели на наши счета 2 миллиона. Но что поделаешь, такова жизнь. Придется мне кинуть этих засранцев». Хозяин кабинета облокотился о стол, приблизившись к собеседнику, и как-то по-детски спросил. «Шершень, ты со мной?» Его собеседник обвел взглядом комнату и, посмотрев в глаза своему хозяину, ответил вопросом на вопрос. «В каком смысле?» «Перестань, ты прекрасно все понял. Иначе не смог бы здесь прожить и 3 дней». Снова откинувшись на спинку кресла, Кощей продолжил. «Чтобы ты понимал всю важность происходящего и моего отношения к тебе...» Он достал из ящика стола сигареты. Закурил. А Шершень про себя отметил. «Видеть его с сигаретой — большая редкость, значит, сильно нервничает». «Ты появился здесь не с большой земли, как олухи, которые нас окружают. Все они чьи-то люди. Все они здесь отсиживаются, скрываясь от законной власти. Здоровье они здесь не укрепят, но выживать в нелегких условиях научатся. В принципе, у них здесь имеется относительная свобода действий. Но речь о тебе». Он сбросил пепел в треснувший бокал. «Появился ты здесь как проводник, хорошо знающий зону и ее законы. Быстро завоевал наше доверие. Узнал наши тайны. Ты как визирь при шахе знаешь все, что здесь происходит. Но в отличие от тебя, твои предшественники держались в этой роли не больше года. От них приходилось избавляться, поскольку были посвящены во все здешние тайны. Ты же рядом со мной уже более 2 лет. Знаешь, иногда я задаюсь вопросом, кто из нас двоих более искусный манипулятор? Всегда, когда у меня созревало решение убрать тебя, я вдруг понимал, что мне без тебя не обойтись». Кощей встал из-за стола и прошелся вдоль кабинета к аквариуму. «В данный момент на нашем горизонте замаячили перемены. У меня есть основания полагать, что... В общем, на этот раз избавиться хотят от меня. Сам понимаешь, не будет меня, не будет тебя. Поэтому я тебя и спрашиваю. Ты со мной?» Шершень в раздумье долго жевал губы. Пауза затянулась, но Кощей терпеливо ждал, не сводя с него взгляда. «Смотря на то, что вы намерены предпринять. Смерти я не боюсь, но и умирать не тороплюсь. Всему свое время. Я тоже не мечтаю о загробной жизни. Я хочу не просто выжить, я хочу добиться успехов и получить определенные выгоды из сложившейся ситуации. Поверь, у меня на жизнь большие планы. Раз так, надеюсь, в ваших планах есть место и для меня. Я с вами». «Вот и ладненько. Вечером, как управишься с делами, жду у себя. Разговор будет долгий. Заметь, кроме тебя я здесь никому не доверяю». Где-то на территории зоны отчуждения 11:35. Эльвира сошла с дороги. Немного поднявшись на пригорок, остановилась. Подав знак сопровождающим оставаться на месте, тщательно осмотрела место предполагаемой стоянки. «Все, привал!» Катерина и Дмитрий сразу же сбросили свои рюкзаки. Девушка достала небольшое легкое покрывало. Дима помог расстелить его на высокой траве. Эльвира с саркастической улыбкой наблюдала за своими подопечными. Затем в сторонке от них присела на колени, облокотившись на свой рюкзак. Несмотря на плывущие по небу большие пушистые облака, день был жарким, а когда из-за тучки солнце показывало свой лик, появлялось ощущение, что солнечные лучи придавливают тебя к раскаленному асфальту. Дмитрий достал баклажку минеральной воды, предложил своим спутницам. Катерина с удовольствием сделала несколько глотков, а Эльвира отказалась, демонстративно отвернувшись, рассматривала что-то вдалеке. «Злится на нас», — подумал Дима, но заговорить с ней не решился. Разместившись на покрывале рядом с Катериной, он осмотрелся. Окружающая его картина навеяла далекие детские воспоминания. На этой ностальгической нотке Дмитрий окунулся в прошлое. Когда-то, сейчас уже можно сказать в прошлой жизни, они всей семьей отправлялись на своем авто к родственникам в деревню, к бабушке и дедушке. Путь был неблизкий, и, проехав полпути, они останавливались у обочины дороги. Невдалеке от машины расстилали на густой траве покрывало, доставали съестное и устраивали небольшой пикничок. В его груди что-то тоскливо заныло. Здесь и сейчас трасса была пустынна, не было слышно снующих в обоих направлениях машин. И внизу у обочины дороги его не ждал зеленый жигуленок. Дима немного отклонился назад, повернув голову, посмотрел в сторону Эльвиры. Она почувствовала его взгляд, демонстративно отвернувшись в противоположную сторону. Дмитрий задумался. Надулась, понимаешь, как мышь на крупу, и продолжает злиться на нас. Я, конечно, не спорю, есть за что. Он припомнил моменты, при которых кисти рук Эльвиры сжимались в кулаки, а взгляд становился жестким и колючим. Катерина, простите, по надобности, пошла в кусты, да, видно, так спешила, что забыла на сучке дерева ремень с детектором и пистолетом. Удивительно то, что кинулись мы только тогда, когда на горизонте замаячила стая собак. Осерчав, Эльвира наотрез отказалась возвращаться назад, обозвав нас придурками и пообещав при первой же возможности пришить нам дополнительную память. Дмитрий вздохнул, тихонечко развернувшись, лег на живот и прикрыл глаза. В мое ночное дежурство к костру вышел громадный пес. От неожиданности, замерев в оцепенении, я забыл про все на свете. Про оружие, про то, что надо поднять тревогу. От страха чуть штаны не заморал, хотя в тот момент был уверен, что это от меня так плохо пахнет. Пес же сел невдалеке, печально склонив голову. У меня было полное ощущение, что он смотрит именно на меня, хотя глаз на его морде я рассмотреть не смог. До сих пор не могу понять, что сподвигнуло меня на дальнейшие действия и куда девался страх. Почему, кроме жалости, тошноты и позывов расстаться с ужином, я больше не испытывал никаких чувств? В общем, пес оказался тяжело ранен, и, оказывая помощь, я израсходовал на него полный комплект имеющейся у меня аптечки. Примечательно то, что пес стоически перенес все мои манипуляции, а когда все закончилось, он удалился так же тихо, как и появился. Оказалось, что все это время за мной наблюдала Эльвира. Покрутив пальцем у виска, сказала: «Ты только что выбросил 500 гривен и отнял у себя шанс на выживание, и болит хренов». Дмитрий начал проваливаться в дремоту, как в его сознание проник нарастающий шум движущегося автомобиля. Все встрепенулись. Эльвира положила руку на оружие. Она вгляделась в силуэт приближающейся машины и напустила на себя суровость прокурора не ниже городского уровня. «Молодежь, нас уже заметили. Сидим здесь тихонечко, как мышки. Я спущусь пообщаться. Если вдруг что-то пойдет не так, бегите». Машина плавно остановилась у обочины, не доехав около 5 метров к подходившей девушке. Сам же автомобиль был совершенно необычного вида, что-то похожее на симбиоз 66-го газона и автобуса, только с высоким клиренсом, и окрашен он был обычной краской темно-зеленого цвета. Открылась дверь кабины, на землю спрыгнул коренастый мужчина, облаченный в камуфляж натовского образца. Перекинувшись с Эльвирой парой слов, под грохот громогласного смеха, он загробастал ее в свои объятия. Дмитрий и Екатерина переглянулись, продолжив свое наблюдение. Делая энергичные жесты, они еще какое-то время пообщались возле автомобиля, затем переместились в кабину. Хлопнула дверь, и машина рванула с места. Внутренне сжавшись и вытянув шеи, новички сопровождали взглядом машину, не зная, что им предпринять. На их лицах проявился ужас безнадежности. Проехав около 50 метров, автомобиль проскрипел тормозами и замер посреди дороги. В проеме открывшейся двери показалась Эльвира. С минуту она смотрела на своих спутников, затем, махнув им рукой, крикнула: «Чего рты разинули? Бегом в машину!» Подхватив свои вещи, новички резво рванули к машине. Забравшись в кузов, ребята расположились на удобных сиденьях, поставив свои вещмешки у ног. Хозяева чудо-техники, полуобернувшись в салон, приветствовали новых пассажиров. «Ну, привет, молодежь!» «Здрасте!» — ответили им в один голос. Сталкер, находившийся за рулевым управлением, усмехнулся и, не сводя озорного взгляда с Катерины, представил новичкам себе и своего напарника. «Я Гоша Майский, а это...» — он хлопнул по плечу рядом сидящего. «Мой братан, Жора Штурман. Можно просто Жорик». Его напарник продолжил: «А этого товарища зовите просто Жук. Он откликается». Оба весело засмеялись. По внешнему виду сталкеры, скорее всего, были ровесники. Им смело можно было дать около 40 лет. Гоша Майский был гладко выбрит, а его товарищ Жора Штурман носил шикарные усы. Дмитрий немного осмотрелся. Изнутри машина оказалась домом на колесах. Подвесные кровати, прикрепленные к бортам, аккуратный разборный столик, чуть дальше простенок с широкой дверью, собирающейся при открытии в гармошку. Не обращая внимания на интерес, проявленный мужчинами к Катерине, он с непосредственностью ребенка перевел их внимание на себя. «Как же вы по зоне передвигаетесь? Здесь же аномалий полным-полно. А горючий где берете?» Сталкеры перевели на него свой взгляд. «Эх, любопытный ты какой! Но здесь нет ничего секретного, так что слухай. Горючее нам не нужно изначально, мы на электрической тяге. А энергией нас зона снабжает. Ученые придумали очень хитроумные устройства извлечения энергии из артефактов. Мы первые, кто его обкатал. Теперь таких устройств по всей зоне навалом, и они постоянно совершенствуются. В общем, помогаем ученым в их нелегком труде изучения зоны, а они снабжают нас самыми последними разработками. Видел над кабиной ряд фар, светящихся бледно-зеленым светом? Дмитрий кивнул. Когда они работают, то высвечивают аномалии, которые начинают по контуру светиться голубоватым свечением. 50 метров уверенной засветки. Дмитрий не унимался. Машину тоже ученые подогнали? Водитель усмехнулся. «Не, это мы сами смастерили». Он включил передачу. К удивлению пассажиров раздался тихий жужжащий звук, как у трамвая. Машина легко покатилась вперед, шурша покрышками колес по асфальту. Приблизительно через полчаса машина остановилась на развилке дорог. Эльвира дала команду своим спутникам высаживаться. Поблагодарив сталкеров за помощь, она уже собиралась покинуть машину, как ей на плечо легла рука. За последнее время на свалке произошли кое-какие изменения. «Да-да», — подхватил его напарник, — «ввели новые правила, так называемый новый порядок. Ничего плохого мы в этом не видим, наоборот, порядка действительно больше стало». «Мы тебя знаем. Лучше будет, если ты не будешь задираться». Эльвира спрыгнула на землю. «Спасибо вам, ребята. Рада была увидеть». Трое молодых людей проводили взглядом быстро удаляющуюся машину. «О, какие люди! Малой, привет!» «Привет, привет!» Он демонстративно поправил на груди значок, став в полоборота к пришлым. На его руке красовался шеврон группировки «Тагира». Эльвира взглядом указала на шеврон. «С годик назад, будучи в баре у толстого леса, помнится мне, кое-кто бил себя в грудь, мол, я по жизни одиночка». «Жизнь, Эльвира, интересная штука. В ней все изменчиво и непостоянно. Неужели ты не чувствуешь, не видишь? Зона становится другой, и жизнь в ней становится другой. Времена сталкеров-одиночек и мелких группировочек безвозвратно уходят в прошлое. Вот я поразмыслил над этим и пришел к Тагиру. Его концепция и программа мне понравилась больше». За сталкером, произносящим свой монолог, в метрах 10 от шлагбаума на обочине дороги стояли вкопанные в землю бетонные бойницы. Возле каждого укрытия стоял стрелок, зорко наблюдающий за происходящим вокруг. Еще чуть дальше расположилось небольшое сооружение, напоминающее большой киоск. «Здесь я не в напряге. Копеечка капает регулярно. А главное, чувствуешь себя человеком». «Понятно. Мне это, пройти надо». Малой окинул взглядом ее попутчиков. «Если заходишь проездом, так сказать, и не более чем на трое суток, 100 рубасов с носа». «С каких это пор?» «Таковы правила. Зато мы гарантируем безопасность, порядок и определенные права в рамках действующего на территории свалки порядка». «Ну, нифига себе!» Эльвира округлила глаза. «Так, мне тут некогда с тобой словоблудием заниматься. Не хочешь платить — не плати. Но если тебя на территории свалки патруль без пропуска словит, пеняй сама на себя». «Ну а если с деньжатами туго? Только скажи». Он подмигнул ей. «Уединимся с тобой на несколько минут. Я тебе пропуск и так дам». Она хотела было сказать ему что-то очень обидное, но, посмотрев на одиноко стоящих в стороне своих ведомых, передумала. Отсчитав необходимую сумму, скривившись, протянула деньги служивому. «Держи». «Вот и ладненько. Зря серчаешь, сестренка. По сравнению с прошлыми временами, здесь просто рай». Он открыл планшет, спрятал полученные деньги и деловито начал заполнять бланки пропусков. «Эти с тобой?» «Да, я у них проводник». «Неплохой способ заработать. Я выпишу пропуск сразу на троих. Действителен он будет трое суток. Если решите остаться на неопределенное время, советую зарегистрироваться в администрации». Он протянул ей небольшой лист бумаги квадратной формы. «Значит, так. С оружием не баловать, денег лучше не занимать, не воровать. Если решите заниматься раскопками, необходимо получить лицензию, все в той же администрации. С жильем может помочь квартальный. Недавно наши работяги соорудили бар, есть свой торговец». Малой достал из планшета небольшой буклет. «Возьми, свалку ты и так хорошо знаешь, а здесь простая схемка расположения административных контор. И напоследок. Есть такой Витька Проныра. Не садись с ним играть ни за какие ковришки. У него еще никто не выигрывал». Они шли по широкой асфальтированной дороге, проходящей сквозь лесной массив. Высокие лиственные деревья своими большими могучими кронами образовали своеобразный, тихо шуршащий и постоянно колышущийся под напором ветров свод. Группа цепочки двигалась по этому живому тоннелю, через кровлю которого пробивались солнечные лучи, оседая на асфальте яркими пятнами. Дмитрий, молчавший до этого, обогнал Катерину и, пристроившись к Эльвире справа, спросил. В администрации у нас часом паспортов не попросят?» Эльвира косо глянула на него. «Не попросят. А народу здесь много?» «Достаточно». Остановившись, она достала сигарету, закурила. «Свалка — это клондайк зоны. Через нее проходят все внутренние торговые пути. Здесь хорошие деньги крутятся. И все это благодаря тому, что в свое время Советский Союз, будучи впереди планеты всей, на Чернобыль-2 и на АЭС поставил супер-пуперское оборудование, аналогов которому не было во всем мире. Когда случилась катастрофа 1986 года, это оборудование из-за повышенной загрязненности радиоактивным шламом использовать было нельзя. А поскольку оно было секретно, то хранили это оборудование очень серьезно. Некоторые образцы даже сжигали». Она мельком посмотрела на себя в маленькое зеркальце. «После того, как родилась зона, которую мы сейчас видим, как-то совершенно случайно выяснилось, кое-какие образцы этих электронных изделий под воздействием местной энергетики приобрели фантастические свойства. Причем, я слышала, эти штучки будут покруче артефактов. И стоят они гораздо дороже. Вот только найти их крайне трудно, да и оборудование должно быть специальное. Кроме всего прочего, местным мастерам необходимы радиодетали, запчасти всякие, ну и все такое. Мастера здесь действительно гениальные люди. Могут изготовить все, что угодно, и из чего угодно». «А...» До них долетел приглушенный листвой, но довольно четкий и хорошо узнаваемый звук автоматной очереди. Где-то недалеко от них какая-то зверюга издала громкое недовольное рычание, и среди ветвей в кронах деревьев началось быстрое, еле уловимое взглядом движение теней. Позади троицы на асфальт, громко треснув, упал сухой обломленный сук. Эльвира бросила под ноги окурок и растоптала его ботинком. «Хорош болтать. Я не собираюсь стоять здесь целую вечность. Движемся дальше и не забываем вертеть головой. Оружие держать наготове». Эльвира ведущая, за ней Катерина и Дмитрий замыкающий. Стало страшно, вспотели ладони, а на лбу выступила испарина. Появились ощущения неудобства и чужого взгляда в спину. Заныло внизу живота. Не переставая смотреть по сторонам и бросать косые взгляды вверх и назад, Дима перехватил пистолет левой рукой, а правую ладонь быстро обтер о штаны и снова удобно обхватил ею рукоять оружия. Шаг, легкий поворот головы влево. Еще шаг, направо и взгляд назад. По ушам ударил резкий звук автоматной очереди. От неожиданности подкосились ноги. Осматриваясь, он развернулся, пытаясь сообразить, что происходит, и обнаружил в метре от себя лежащее на асфальте и еще трепещущее тело, что-то похожее на большую рысь с разнесенной вдребезги головой. Справа треск ломающихся веток. Дмитрий вскинул оружие и увидел мелькнувшую среди деревьев джинсовую куртку Катерины. Только сейчас до него дошло. На дороге он остался один. Сухая веточка, падая тихонечко, стукнула его по голове. Такой скорости по пересеченной местности он еще не развивал. В голове застряла одна мысль — только бы не споткнуться. Катя не знала, сколько времени они уже бегут. Единственное, на что сейчас были направлены ее устремления, так это на то, чтобы не потерять из виду спину Эльвиры. Резко закончился лес. Выскочив на открытое пространство, они остановились возле забора из колючей проволоки. Тяжело и учащенно дыша, Эльвира развернулась в сторону леса и, припав на одно колено, уставилась на него через вырез прицела. Катя юркнула за ее спину и притаилась, высматривая опасность широко раскрытыми глазами. Через несколько минут напряжение спало. Эльвира опустила оружие. «Где третий?» Катерина поднялась с колен, продолжая всматриваться в тени лесной трущобы. «Мне казалось, он за нами бежит». Как-то сразу на нее навалилось чувство вины и тревоги за своего товарища. «Сейчас еще немного подождем и пойдем его искать». «Нет, я пойду его искать, а ты останешься здесь». Она достала свой пистолет и протянула его Катерине рукояткой вперед. «Нет, лучше вместе пойдем, нельзя нам разделяться». Катя приняла оружие, как учил старатель, сняла его с предохранителя, затем резким движением, оттянув затвор, дослала патрон. Она немного задумалась о судьбе Дмитрия и, мимодумно, полуобернувшись, посмотрела назад. За забором из колючей проволоки, выстроившись рядами, стояла различная, поржавевшая, раскуроченная чьими-то стараниями техника. С левой стороны, метрах в 10 от них, в высоком кустарнике, как выстрел в тиши, хрустнула ветка. Девушки вскинули оружие. Высокие ветви разошлись в сторону, и, волоча за собой здоровенный мешок, Дмитрий вышел на открытую местность. Осторожно, наблюдая за обстановкой вокруг, девушки направились к нему. «Ну ты и напугал нас! Где шлялся вообще?» Эльвира с интересом рассматривала старый замшелый станковый рюкзак синего цвета, довольно больших размеров. «Такие обычно туристы носят, искатели приключений». «Ага, шлялся! Вы так рванули, что догнать вас было нереально! Вот немного и заблукал». «А не надо тормозить! Вот о чем народная мудрость говорит!» Дима кинул мешок на землю. Народная мудрость говорит, что раз уж командуешь, то особенно в экстремальных ситуациях вербально общаться надо. А то вас ветром сдуло, а я понять не мог, что случилось и что вообще происходит. Ага, пока бы я тебе вербально растолковывала бы, что происходит, нас бы уже сожрали давно. Катерина поняла, сейчас будет скандал. Чтобы отвлечь начинающих воспаляться в гневной риторике товарищей, она пнула ногой рюкзак. «Это что у тебя? Где нашел?» Все посмотрели на лежащий у ног предмет. Дмитрий махнул рукой в сторону леса. «Там! Случайно налетел на него. Шлепнулся так нехило, да и затаился. Вокруг тишина и спокойствие. Немного полежал, да пошел смотреть, что это было. Он как-то так одиноко стоял, приставленный к стволу дерева. Вокруг никого, никаких следов. Вот я и подумал, раз ничей, заберу». Катерина изобразила на своем лице заинтересованность. «Так давайте уж посмотрим, что там». Группа переглянулась между собой, и, подойдя ближе к рюкзаку, все опустились возле него на траву. При помощи приборов проверили его радиационный фон, после чего Дима обнажил нож и ловким движением срезал лямку с замком, блокирующую собачку молнии. Затем ту же операцию он проделал с центральным и боковыми карманами. Наблюдая за его действиями, Эльвира уточнила. «Это экспедиционный, станковый рюкзак. Его литраж около 100 литров будет. Такие в основном используют на начальных этапах экспедиции, поэтому они довольно-таки объемны. Судя по его внешнему виду, он уже давно брошен». Катерина, немного приподнявшись, осмотрелась по сторонам. «Он довольно тяжелый, наверное, поэтому его и бросили. Или не успели забрать с собой, убегая от возникшей угрозы, как мы, например». Наконец молния поддалась. Через открывшийся зев Дима начал извлекать содержимое основного отделения. Рядом с ними на траву легли полный и объемный пакет палочек химических фонарей, черные кожаные перчатки, противогаз в подсумке ЕО-19 и два сменных фильтра, солдатская каска, а в ней несколько пачек патронов, спрей от комаров, одевающийся на голову фонарь, большой ручной фонарь, пластиковый пенал с набором многофункциональных инструментов, самонадувной туристический коврик, затем грюкнулся о землю плотный мешок, очевидно, с каким-то металлическим содержанием. И также сверху него лег еще мешочек поменьше. Далее газовая горелка и комплект полевой посуды. На самом дне, под сменным бельем, упакованным в вакуумной упаковке, лежал ноутбук, пара дисковых накопителей и несколько блоков различного оборудования. Из боковых карманов были извлечены несколько упаковок аккумуляторных батареек, блок питания на фотоэлементах, служивший одновременно и зарядным устройством, разбитый КПК, моток различных шнуров, серьезный такой цифровой фотоаппарат, пластиковая фляга и напоследок в руках у Димы оказался пистолет. На затворе оружия с левой стороны была гравировка К-100. Опустевший рюкзак Дмитрий откинул в сторону. «Что ж, давайте разбираться с тем, что нам Бог послал». Катерина с Эльвирой расстелили коврик и стали разлаживать на нем найденные предметы. Не забывая посматривать по сторонам, Дмитрий же занялся пистолетом. Магазин в рукояти пистолета оказался полным, но пружина села окончательно. Вытряхнув из него патроны, Дима разобрал магазин и с усилием растянул пружину. Затем он принялся за сам пистолет. Расстелив на коленях плотную салфетку, немного повозившись, произвел его неполную разборку. Практически пистолет разбирался так же, как и ПМ. Единственная сложность возникла в извлечении ствола. Но, как говорится, если один человек придумал, другой разобраться обязательно сможет. Эльвиру привлек плотный мешок, набитый железками. Вытряхнув его содержимое на коврик, она довольно быстро и ловко собрала из этих железяк автомат, внешне похожий на немецкий МП-5, но по сравнению с ним немного более массивный и полностью металлический. Она аккуратно положила его на подстилку. Это самопальное оружие сталкеры называют «гадюка», местного производства. Тяжеловато, но проста, как 3 копейки. Неприхотливо, опять же. Автомат изготавливали местные мастера где-то до 2010 года, когда с оружием в зоне было туго, а в руках необходимо было что-то держать. Катерина с интересом разбиралась с содержимым небольшого мешочка. Там была куча каких-то радиодеталей, плат, блоков. Она уже хотела было отложить все это в сторону, как ее внимание привлек поблескивающий на дне мешочка предмет, имеющий форму куриного яйца. Она извлекла на свет тяжеленький монолитный кусок стекла, внутри которого, как в янтаре, заключались мелкие тонкие трубочки, решеточки, спиральки и усики, сложившиеся в причудливом узоре. Сей предмет настолько понравился ей, что, справившись у товарищей, никто ли не возражает, она оставила его себе, спрятав в карман брюк. Еще приблизительно пару часов они разбирались с найденными вещами. Решали, что можно оставить себе, а что лучше будет продать при первом же удобном случае. Распределив вещи между собой, группа выдвинулась в сторону поселка.